Да потому что употребляются они уже несколько тысяч лет. Вы их в большинстве случаев так под свой язык исковеркали, что узнать стало непросто. Но многие научные термины и понятия, взятые из моего языка, остались почти без изменений. Например, слово «университет», оно точно наше. Еще в вашей математике есть деление, сложение и прочие термины, обозначающие действия, производимые с цифрами. Как мне пояснили в университете Фаркана, в древности они вообще считались магическими заклинаниями. Еще слова вроде «порох», «мушкет» и «штык» тоже явно из моего мира. У нас они означают те же самые вещи, следовательно, их извлекли из записей, которые оставил Манаундак. Маска – это наша столица, Москва. Кстати, в своих записях этот ваш отец всех знаний именно так это слово и пишет. Вообще, судя по всему, он и сам был родом из Москвы, а они там народец своеобразный. Даже в писанном пурпурными чернилами на пергаменте из телячьей кожи послании проступает некоторая столичная заносчивость. Дважды за короткий текст западных аятейков замка дышами обозвал. Это, короче, долго объяснять. Много разных слов. Некоторые, особенно те, которые обозначают обычные, бытовые понятия, сразу и не поймешь. Как я говорил, вы их изменили почти до неузнаваемости, подгоняя под свой язык, только общие корни угадываются. А вот те, что в научном или жреческом обиходе употребляются, сохранились получше. Только вот с самой кличкой Манаундак я разобраться не могу. На наши имена фамилии совсем не похожи, даже исковерканные, вроде моей Говоров, Гатар, так меня в фистке обозвали, потому как они там ов совсем не выговаривают. Наверное, слово, означающее «старый ребенок», было всего лишь его прозвищем в вашем мире. Ну конечно, кивнул Ринки. Он ведь был карликом, вот его так и обозвали. Вообще-то, возразил на это Гатар, я, конечно, специально не уточнял, но вроде дед не упоминал о такой особенности своего врага, как маленький рост. А вот брат Манаундака, Лганхи и другие воины дружины, по рассказам деда, в большинстве своем были очень высокими. Впрочем, в древних записях постоянно упоминается, что банда Манаундака была из племени очень высоких светловолосых людей и, глядя, допустим, на тебя, нетрудно поверить, что все это правда. Может, попаданец казался маленьким только на их фоне, а может, был у нас в древности, в соседней стране, один мудрец, Лао Цзы. Его тоже вроде старым ребенком называли, но там какая-то легенда была, уже не помню. Кажется, мать его в утробе 80-ков лет носила, и родился он уже седым. А про вашего старого ребенка вообще небылицы какие-то, типа он теленком родился. Тоже, наверное, какая-то малопонятная спустя тысячи лет аллегория. Теперь сложно разобраться, ведь данное событие произошло еще до того, как твоих предков обуяла мания все записывать. Кстати, еще одно косвенное подтверждение времени рождения Манаундака в моем мире. В те годы, как рассказывал отец, в связи с доступностью ка, слишком сложно объяснять, все вообразили себя писателями либо журналистами. Во многих странах потом даже пришлось принимать особые меры, чтобы обуздать эпидемию графомании. Но в ваш мир сия бацилла попасть все же, чувствую, успела. Да ведь это же просто дань предкам, возмущенно прокомментировал последнее высказывание Гатаровинки. Чтобы предки могли гордиться тобой в загробном мире, надо написать о своем подвиге на бумаге и сдать на хранение в храм. Это еще в древних законах значится. Угу, согласился Гатар. Отличный способ продвигать грамотность в массы. Этот парень явно был не дурак. Толчок к развитию, который он дал, не затухал почти полтысячелетия. Потом, судя по истории, все немножечко поуспокоилось, и дальнейший прогресс пошел нормальными темпами. Вообще, с точки зрения ученого-историка, это интереснейший феномен, требующий подробного исследования. Эх, мне бы времечко побольше и ресурсов. Глава 2. Увы, но времени Ришли и дал им только полгода. Едва-едва земли колхоза стали приобретать обжитый вид, а приятели приспособились к мирной жизни. Киншао даже женился, их всех срочно вызвали в столицу. Вы ознакомились с бумагами? Поинтересовался старший цензор Ришлие, толком даже не поздоровавшись. Я имею в виду те, что мы изъяли у Вара, и копии протоколов его допросов. Великий государственный деятель выглядел еще более уставшим и измученным, чем в их прошлую встречу. Ринке даже показалось, что безупречность его одежды и прически несколько потускнела. Зато залежей бумаг в кабинете явно прибавилось. Да, коротко кивнул Гатар. Наиболее явный след, архипелаг Тинт, закончил за него Ришлие. Именно там живет человек, у которого была украдена рукоять меча и который, по сведениям Вара, может знать о местонахождении второй половины и ряда других древностей. Я дам вам соответствующие бумаги, но если вкратце, то нужного вам человека зовут Кваткас. Он ювелир и антиквар, и, как мне думается, промышляет он не только перепродажей древностей. Его агенты разъезжают по всем миру в поисках разных раритетных вещичек, и то, с какой легкостью они получают доступ в самые тайные и тщательно охраняемые места, заставляет думать, что антиквариат отнюдь не основное занятие Каса. Думаю, вы понимаете, о чем я. Опять же, неспроста антиквар и ювелир обосновался на островах, в 300 верстах от столичного города своей страны, в котором у него, кстати, имеется как минимум 3 магазина. Мои люди очень аккуратно попытались подступиться к нему и наткнулись на очень глухую и в то же время очень липкую стену. Люди эти были весьма опытные и потому успели вовремя отойти, не попав в ловушку. И тем не менее это говорит о многом. Просто ради сохранности бесценных сокровищ человек не станет окружать себя такой охраной. В общем, все, что вы услышите дальше, предназначено только для ваших ушей. Даже мои ближние помощники пока не знают об этих планах. С вами бы я тоже не стал откровенничать, но короны на ваших погонах означают высшую степень доверия. После возвращения порта Лиригиса на Зарданском плоскогорье обстановка у нас несколько успокоилась. Кредонцы попусту рисковать не любят и, столкнувшись с чем-то непонятным, на рожон не лезут. А пока они разбирались с непонятным инженер-полковника Узаодик, дабы оправдать с его точки зрения не совсем заслуженную булаву и повышение в чине, хотя я лично заверил его, что человек, согласившийся противостоять генералу Аукрасту, всех этих наград достоин, создал мощную линию укреплений вдоль побережья, прикрыв города. Форты этой линии мы, кстати, вооружили пушками, поднятыми со дна бухты Лиригиса. Видимо, Аузаодик позаимствовал что-то из ваших, Аугатар, рассказов, потому что укрепления, хоть и возведены в основном из земли и камней, выглядят очень грозно. Месяц назад наши противники попытались к ним подступиться и ушли, понеся большие потери. Так что сейчас там невольное затишье. Кредонцам не хватает сил, чтобы справиться с нашей обороной, а нам, чтобы атаковать противника. И сейчас для Таридана на первый план вышла проблема кредонских пиратов, которых открыто поддерживает военный флот республики. С военной точки зрения архипелаг Тинт – это мощная военно-морская база. Условно говоря, на юге ее пушки смотрят в спину тем, кто попытается напасть на столицу заморских владений Кредонской республики, а на востоке – тем, кто покусится на владения Кредона на старых землях. Еще там есть прекрасная гавань, где кредонцы постоянно держат один из своих военных флотов, а также верфь для ремонта, многочисленные склады, арсеналы, мастерские и прочее и прочее. Повторяю, то, что я сейчас скажу, должно оставаться тайной. Я тут затеял небольшую игру, в детали вдаваться не буду, но, скажем так, с Волколавским царством у нас сейчас наметились довольно дружеские отношения. И более того, думается, мне удалось внушить Кредону, что мы фактически уже заключили с Волколовой стратегический союз против республики. Вроде как осталось только договор подписать. По этому поводу Натинди сейчас готовит мощный флот, чтобы нанести в Волколову дружеский визит и убедить царька Удихов порвать с нами и дружить исключительно с Кредоном. Но чтобы напугать Удихов, требуется продемонстрировать им действительно большую силу. Думаю, флот выйдет в море через месяца полтора-два, после окончания сезона штормов. И на Тинде останется только 10 сторожевых кораблей и сравнительно небольшой гарнизон. Дадим им еще месяц-полтора, чтобы отойти подальше, а потом ударим по архипелагу. Я очень рассчитываю, что кредонцы испугаются нападения на свою главную военно-морскую базу, находящуюся в паре дней пути от их столицы, и отзовут большую часть флота для охраны собственных портов и коммуникаций. Это снимет давление на наших купцов. Основная ставка делается на наглость и подлость. Туда наши корабли пойдут под флагами какого-нибудь нейтрального государства, изображая из себя торговый караван, и лишь перед самым нападением поднимут королевский флаг. Кредонцы не ждали брандеров в бухте Лиригиса, точно так же они не будут ждать и нападения на свою главную базу. Те торпеда, что вы делали, ведь разборные. Сколько их уместится в трюме средних размеров торгового корабля? 4-5? Прекрасно. Дом Ваксей зарекомендовал себя очень неплохо, Да еще к тому же я слышал, вы дружны с новой хозяйкой. Военный заказ не только поможет ей в делах, но и позволит решить кое-какие проблемы, возникшие в связи с принятием наследства. Уж я об этом позабочусь. На вас, Аугатар. Кстати, как ваше здоровье? Общий надзор за изготовлением брандеров и их начинки. И не забывайте, это должно быть сделано в тайне. Ну и жду от вас идей как от человека, ГМ, весьма искушенного. Он знает, улыбнувшись, коротко сказал Гатар, кивнув на рынке. Что ж, тем лучше, кивнул в ответ Ришлие, с внезапным интересом посмотрев на Аударика. Как вы понимаете, продолжил он, это не единственная задача, которую вы получите. Я планирую высадить десант и захватить военную базу Кридона. Конечно, долго мы там не продержимся. Кридонцы за неделю-две подтянут силы, и нашу флотилию разнесут в щепки. Но за 3-4 дня, пока враг еще не очухался, мы должны основательно испоганить ему жизнь. А главные специалисты нашего королевства по уничтожению и взрывам на данный момент – это вы, благородный Эу. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не лезть в первую волну десанта и не подвергать жизнь опасности, а дождаться момента, когда от вас будет наибольший толк. Ну и конечно же было бы крайне невежливо не навестить уважаемого Кавадакаса, раз уж вы все равно окажетесь в тех местах. Коли мягкие подходы он отвергает, неплохо бы попробовать максимально грубый. Схватите его, бросьте в трюм корабля и привезите в мои подвалы. Уж тут он запоет как соловей. И если будет возможность, прихватите все его архивы. Думаю, там можно обнаружить немало интересного. В общем, благородный Аугатар, вам следует хорошенько обдумать все вышесказанное. Попробуйте на основе документов и карт, что я вам дам, составить собственный план нападения. Потом обсудим его, сравним с другими и придем к общему знаменателю. Идите. А вас, лейтенанта Ударика, я попрошу задержаться. Что ж, юноша, начал Ришлие, едва за Гатаром закрылась дверь. Теперь вы тоже знаете секрет своего друга. Мне интересно, как вы это восприняли. Нормально, осторожно ответил Ринки. Удивился, конечно, но чего в мире не бывает. Лейтенант Ударика даже сделал успокаивающий жест рукой Ришлие. Я ни в коей мере не пытаюсь что-то вызнать или как-то настроить вас против вашего товарища. Скорее, мне интересна реакция обычного человека, в смысле не жреца, на столь удивительное явление. Ну, наверное, с некоторым облегчением, честно ответил Ринки. Я чего только не передумал про Гатара, даже что он явился с небес. И когда он сказал мне правду, стало легче. Что ж, задумчиво пробормотал Ришлие, этого следовало ожидать. Вы юноша пытливый и не слабого ума, как я уже замечал. Хотя, конечно, ваш ум еще нуждается в хорошей огранке. Впрочем, проведя столько времени вместе с Гатаром, вы не могли не заметить множество странностей. Так что, заверяю вас, сударь, поторопился Ринки на всякий случай защитить друга, а Аугатар, достойнейший человек и никогда не предаст короля, которому поклялся служить. Да я и не подозреваю его в чем-то недостойном, досадливо поморщился Ришлие, лишь оцениваю возможность сообщить о нем другим людям, некоторым. Сейчас у нашего королевства не то положение, чтобы позволить таким, как Аугатар, прозябать на должностях серых мышек, однако чтобы ему поверили и начали прислушиваться к советам. В общем, пока забудьте, лейтенант, все, что сейчас услышали, вдруг резко сменил Ришлие тон. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Ваш друг говорит, что, вероятнее всего, именно из-за этого легендарного амулета он и попал в наш мир. Думаю, вы уже знаете, что он был таким не первым. Великий цензор Нжгас тоже являлся выходцем из другого мира. Причем Аугатар, посмотрев на его портрет и ознакомившись с некоторыми документами, говорит, что, скорее всего, великий цензор пришел не из того же мира, откуда прибыл он сам. До появления здесь вашего друга это было одной большой загадкой. Он дал ей некоторое объяснение, хотя и сам не уверен, что оно правильное. Он также выдвинул версию, что многочисленные попаданцы, как он их называет, прибывают в наш мир, притянутые этим самым загадочным амулетом. Так что если раньше дело, порученное вам, касалось лишь поиска реликвий, которые, возможно, кто-то использует для усиления своей власти, то теперь разговор уже идет о чем-то гораздо большем, о контроле над вратами в другой мир. Я не буду говорить вам, насколько все это важно, потому что и сам пока с трудом это оцениваю. Но я хочу дать вам один приказ, хотя можете воспринимать его как просьбу или даже мольбу. Позаботьтесь о том, чтобы ваш товарищ остался жив. Понимаю, что вы и так, как истинный АУ, готовы пожертвовать жизнью ради друга. Но теперь в случае опасности вы, Ауринки Дрейка, обязаны пожертвовать собственной жизнью, а возможно, и честью, во имя короля и королевства, если это понадобится для спасения Аугатара. Увы, при иных обстоятельствах я бы просто поместил его в хорошо защищенный замок, дав все, что он пожелает, и вытягивал из него знания и умения, которые есть в его голове. Но сейчас, когда положение нашей страны настолько непростое, я вынужден использовать его не только как источник знаний, но и как доблестного и благородного АУ, чьи способности уже не раз спасали Таридан от разгрома. И все, что я могу сделать с целью обеспечения его безопасности, это положиться на вас и остальных членов вашей банды. Вам будет выдан особо секретный документ. Лучше пусть даже Аугатар не знает о нем. Но, предъявив его, вы сможете приказывать даже моим заместителям. Искренне полагаюсь на вашу разумность и преданность интересам королевства. Не подведите меня. Потом гатарыринки попытались составить свой план захвата Тинда и сразу уперлись лбом в стену собственного невеликого опыта по части морских десантов и возможностей флота. Так что все планирование свелось к теоретическим рассуждениям и ругани. В ругани, кстати, явно была виновата методика, предложенная Гатором. Один должен был предлагать план, а второй – критиковать его, находя слабые места. Но поскольку ни тот, ни другой реальным опытом проведения столь масштабных операций не обладали, приходилось довольствоваться своими ощущениями и, вполне вероятно, ложными представлениями о том, как все должно происходить. Из-за этого аргументация обеих сторон выглядела слабой и неубедительной. Промучившись два дня и ничего толкового не выдумав, друзья отправились к Ришлие с тем, что есть. На сей раз их приняли в кабинете значительно больших размеров. Наверное, потому, что в прежнем в ряд было бы возможно разместить с должным комфортом 10 человек, приглашенных сегодня на совет. Приятным сюрпризом для обоих приятелей стало появление в кабинете полковника Аудисгата и лейтенанта Бида. Однако едва Ринки и Гатар с расплывшимися в улыбках физиономиями направились к ним, дабы поздороваться, прибыл сам Ришлие и одним жестом руки заставил всех присутствующих мгновенно замолчать и усесться за большой круглый стол, в центре которого лежала подробная карта архипелага Тинта и его окрестностей. «Если вы еще не знакомы», — начал свою речь Ришлие, — «тогда позвольте мне вас всех представить друг другу». Адмирал Ауничша, указал он на еще довольно молодого, для своего звания, очень высокого и крепкого человека в форме морского офицера, что занял место по правую руку от военного министра. «Думаю, это имя известно всем и рассказывать о заслугах адмирала нет смысла. Он примет на себя общее командование всей операцией». Ринки с любопытством посмотрел на этого человека. Когда юному Аударика было всего 5 лет, подвиг капитана Ауничша, чей фрегат в одиночку сразился с 3 кредонскими кораблями такого же класса, утопив один, обратив в бегство второй и взяв на абордаж 3-й, едва не обратил мечты юного Ау от армии в сторону флота. Спустя еще 4 года эскадра капитана Ауничша одержала решительную победу над пиратским флотом и высадила десант на остров Литруга, захватив и уничтожив пиратское гнездо, чьи птенцы сильно досаждали южным областям королевства. Затем был поход вокруг континента, дабы продемонстрировать королевский флаг мелким полудиким туземным царствам, расположенным по ту сторону гор, и убедить их не оказывать никакой поддержки оригаарским мятежникам. Говорят, с политической точки зрения этот поход был полным провалом. Однако все восхваляли подвиг контр-адмирала Ауничша и его моряков, сумевших совершить то, что раньше не удавалось никому, провести через пролив демонов целую эскадру, не потеряв ни единого корабля. Ну а потом было известное сражение близ мыса Куа, которое, хоть каждая из сторон и объявила о своей победе, заставило кредонцев считаться с королевским флотом, а прибрежным городам королевства позволило вздохнуть с большим облегчением и начать понемногу накапливать жирок. Капитан Мап продолжил тем временем Ришлие, указав на второго моряка, сидящего чуть в отдалении ото всех, вероятно от того, что в компании военных этот уже седовласый старик со скромным погоном капитана торгового флота чувствовал себя несколько неловко. Один из опытнейших людей нашего флота, кажется, нет такого уголка земли, где бы он ни бывал. Его задача – провести флот к указанной точке и увести его обратно в наши порты, избежав излишнего внимания кредонцев. Младший цензор Аучарис указал Ришлие на еще довольно молодого, но какого-то невзрачного человечка слева от себя, отвечает за всю операцию со стороны тайной службы. В его задачу входит позаботиться о том, чтобы даже крохотная частичка информации о предстоящей операции не просочилась к врагу, ибо, как я уже говорил всем присутствующим, успех операции, а значит, ваши жизни и свобода, прямо зависит от соблюдения тайны. Так что я всем рекомендую прислушаться к его советам и выполнять все его предписания. Также он и его люди после захвата архипелага изымут определенные документы и позаботятся о... В общем, на Тинде у них будут свои задачи. И я настоятельно прошу всех присутствующих оказывать им всевозможную помощь, коли это потребуется. Это важно. Далее мы видим славного командира 6-го гренадерского полка Аудисгата и одного из его лучших лейтенантов, Беда. Думаю, заслуженная слава этого полка говорит сама за себя, и тратить время на пересказывание их подвигов не имеет ни малейшего смысла. Ну а первый лейтенант Бит весьма искушен в проведении операции очень особенного толка. Настолько искушен, что я лично настоял на его присутствии на данном совете. Полковник будет командовать всеми сухопутными силами, задействованными в этой операции. И кстати, полковник Аудисгат, Ришлие внезапно сменил деловой тон на какой-то возвышенно-торжественный, доставая из лежащей рядом с ним папки документ, украшенный королевскими вензелями и печатями, который все присутствующие тут военные узнали сразу, даже если и не видели никогда раньше чего-то подобного. Позвольте вас поздравить. Вот ваш генеральский патент. В целях секретности он вступает в силу только когда корабли эскадры отойдут от берега на десяток верст. Ришлие улыбнулся. Так что озаботьтесь, чтобы соответствующие знаки отличия были у вас под рукой. А вы, лейтенант, на тех же условиях получаете майора. Знаю, сделал Ришлие жест, словно заранее отвергая все возражения. Вы считаете, что резкое возвышение и подобный чин принесут человеку неблагородного происхождения куда больше проблем, чем выгоды. И в иных обстоятельствах я бы согласился, что это вполне разумный чин первого лейтенанта, ваш предел. Но сейчас не те времена, чтобы столь опытные и, не побоюсь этого слова, выдающиеся люди, как вы, прозябали на третьестепенных должностях. Так что, вернувшись из этой операции, с победой, конечно, вы по праву сможете присовокупить к своему имени приставку «АУА» награда, которую вы получите в числе остальных участников, вполне позволит вам с честью поддерживать достойный благородного сословия образ жизни. Полковник Аутарис, командир 15-го гренадерского. Полковники Ауривека и Аумалик, командующие, соответственно, 11-м и 9-м мушкетерскими полками. Полагаю, вы, судари, пока пребываете в некотором недоумении по поводу всего происходящего, но скоро это пройдет. Хочу лишь сказать, что сюда вы попали благодаря тому, что ваши полки зарекомендовали себя с лучшей стороны, а о вас идет слава блестящих офицеров. Ну и наконец, продолжил Ришлие, сделав глоток из чаши с водой, стоявший перед ним, первый лейтенант инженера Угатар и первый лейтенант Аударика. Полагаю, эти имена тоже всем тут известны, так что лишь поясню. Хоть эти офицеры и носят мундиры цветов 6-го гренадерского, но в данный момент, как обладающие высочайшей степенью королевского доверия, подчиняются только мне. Думаю, короны на их погонах объяснят всем почему. В этой операции на их плечи ложится немалый груз подготовительных работ. К тому же после захвата Тинда они там займутся максимальным разрушением всего, что только можно разрушить. Плюс у них есть еще кое-какие задания. Возможно, иногда у них появится желание дать офицерам намного выше рангом какой-нибудь совет. Настоятельно рекомендую к этому совету прислушаться, как если бы он исходил непосредственно от меня, полковник Аудисгат. Я думаю, вы прекрасно знаете своих подчиненных, особенно их беззаветную храбрость, граничащую порой с безрассудством. Я не буду взваливать на вас обязанности няньки, у вас и без того хватит забот. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти офицеры без лишней надобности не лезли в первую волну десанта или на стены фортов. У них другие задачи. Ну что же, с представлениями закончили. Теперь о деле. И вот спустя два дня они уже ехали обратно в Фаеркан, настолько быстро, насколько позволяло печальное состояние королевских дорог. Ринкито хмуро смотрел в окно на скачущих на лошадях Киншаа и Драута, то столь же хмуро на Гатара, даже в тряской карете что-то высчитывающего и пытающегося делать какие-то записи свинцовым карандашом собственного изобретения. «Гатар», — сукоризной сказал ему Ринки, — «тебе ведь это вредно. Давай я, да тут немного осталось, ответил друг и посмотрел на Ринки с таким унынием, словно бы говоря, «Я бы с удовольствием взвалил на тебя все эти заботы, но ведь это все равно, что пытаться заставить верблюда развлекать гостей игрой на клавесине. Как его лапы не приспособлены нажимать на клавиши, так и твои мозги не смогут постигнуть всю эту науку». Да, у Ринки до сих пор краснели уши при воспоминании о разговоре с адмиралом Ауниджа. Нет, сначала тот отнесся к молодому офицеру с большой теплотой, словно бы выделив его из остальной компании благодаря мачте на погоне. Но по мере попыток ответить на задаваемые адмиралом вопросы Ринки начал разрываться между стремлением убежать и желанием вызвать адмирала на дуэль. Ну не был он моряком и не знал разных тонкостей управления даже маленькой лодочкой. А адмирала почему-то совсем не интересовал абордаж, наиболее запомнившийся Ринки эпизод той ночи. Зато очень интересовали особенности маневрирования судов в бухте в условиях почти полной темноты. Так что к концу разговора на лице адмирала явственно проступили черты разочарования и скуки, а на лице Ринки – стыда и озлобленности. Потом состоялась еще парочка бесед с Ришлие и младшим цензором Аучарисом, и тогда Ринки невольно почувствовал себя ненужным приложением к Гатару, который не только прекрасно ориентировался во всех поднимаемых темах, но и мог дать дельный совет в вопросах политики или искусства шпионажа столь искушенным людям, как эти, как он сам говорил, профессионалы. «Хорошо бы мне тоже этому научиться», — подумал тогда Ринки, но вспомнил о своем фиаско в университете, когда попытался быстро постичь разные науки. «Слушай, Гатар», — спросил он, и в голосе его невольно проскользнули нотки раздражения, которые он тщательно скрывал даже от самого себя. «Как ты умудряешься знать все это?» — кивнул он на бумаги, которые друг покрывал малопонятными знаками. «Школьный курс химии», — махнул рукой Гатар. «Признаться, я был в этом совсем не силен, но перед забросом меня хорошенько поднатаскали, так сказать, и по теории, и по практике. Но ведь ты знаешь еще и про кораблестроение, мины, постройку мостов и дорог, фортификацию, знаешь множество языков и много чего еще разного. Как все это укладывается в твоей голове?» Хех, ухмыльнулся Гатар. «Когда тебя с 7-летнего возраста начинают натаскивать на получение знания и учат в течение 10 лет по 5-7 часов ежедневно, трудно чему-нибудь да не научиться. Признаюсь тебе, наши школы для детей могут дать фору вашим университетам как по объему знаний, так и по количеству дисциплин. 10 лет», — удивился Ринки, с почтением глядя на друга. «Да, это серьезно, но чему можно учиться все это время? В мире, как мне кажется, нет такого количества знаний. 10 лет – это только чтобы заложить основы», – утешил его Гатар. «А потом начинается серьезное обучение в заведениях типа ваших университетов, по конкретным областям наук. А чего это ты вдруг так этим заинтересовался? Да надоело чувствовать себя неучим», – честно признался Ринки. «Подчас рядом с тобой я ощущаю себя таким болваном. Ясно же, что все свои награды я получил только потому, что был рядом с тобой. А иначе бы, чем кукситься и жалеть себя», — строго ответил Гатар, — «лучше бы занялся самообразованием». «Да я пробовал», — уныло прервал его Ринки. «Не вышло». «Чушь», — припечатал Гатар, — «просто наверняка схватился не с того конца. Тут все то же, что и в фехтовании. Сначала надо учиться самым простым вещам, а потом переходить к сложным связкам. А если ты, впервые взяв в руки шпагу, попытаешься повторить движение мастера, ничего у тебя не выйдет, да еще и поранишься. Составлю-ка я тебе план занятий, хороший помощник мне не помешает». Глава 3. «Да я их всех на дуэль вызову», — пылко возопил Ринки. «Да как они посмели позорить имя королевского чиновника, предъявляя столь немыслимые требования? И кому, лишившейся единственного родителя девицы, сироте? Какая чудовищная подлость. Я, конечно, понимаю, что в жизни все бывает, но это уж совсем». «Спокойно, Ринки», — весело глядя на друга, сказал Гатар. «В некотором роде все это закономерно и логично. Коли девица не сумеет удержать свое богатство в руках, так и управлять она им не сможет. Вот кое-кто и пытается заранее подобрать то, что, по его мнению, все равно выпадет из ее рук, облегчив нашу с помощью, как я это называю, административного ресурса. Однако не надо забывать, что у нас этот ресурс тоже есть, и куда похлеще, чем у них. Так что, Адивия, считайте, что все ваши проблемы в скором времени будут решены». В Фаркан они въехали поздно ночью и, дабы не ломиться в столь неподходящее время в домик знакомой вдовы, остановились в самой дорогой гостинице города, статус обязывал. А чуть свет, благо купцы, ранние пташки, направились навестить Адивию Ваксы. Хозяйка торгового дома приняла их с любезностью, однако на ее лице читалось, что мыслями она сейчас находится довольно далеко от своих гостей. Да и вообще юная девица выглядела слишком озабоченной и какой-то осунувшейся, а через ее чело уже пролегла совершенно неуместная морщинка, словно бы Адивии приходилось слишком часто хмуриться. Видно, управление торговым домом оказалось несколько более сложной задачей, чем представлялось ей раньше. «Рада вас видеть, судари», с явно притворной любезностью заметила Адивия. «Благодарю, что сочли возможным навестить. Мы не с визитом вежливости нагрянули», — тепло улыбнулся Гатари, сразу взяв быка за рога, добавил. «У нас деловое предложение». «Вот как?» — преобразилась Адивия. «И что за дело?» «Брандер немного иной конструкции», — ответил Гатар. «И, как обычно, все это должно оставаться в тайне». «Увы, судари», — нахмурившись, сказал Адивия. «Сейчас у меня возникли некоторые сложности, и я не совсем могу распоряжаться на собственной верфи». «Какие-то проблемы?» — чуть удивился Гатар. «Мы можем помочь». «Не думаю», — перебила его Адивия, — «что это в ваших силах». «Ну, может, и не в наших», — усмехнулся Гатар. «Но полагаю, военному министру, первому советнику короля и старшему цензору это будет по силам. Только какое ему дело до меня?» — вымученно улыбнулась Адивия. «Едва ли он знает о моем существовании». «Вы ошибаетесь», — влез в разговор Ринки, которому унылая Адивия нравилась еще меньше, чем язвительная и колкая. «Он лично упомянул в разговоре, что решит ваши проблемы, и, признаюсь, я думал, что уже. Так что происходит? Наш фаарканский магистрат наложил арест на мою верфь, якобы за некие несуществующие долги. Я точно знаю, что никаких долгов нет, ибо сама вела всю бухгалтерию. Я уже говорила вам, что моя верфь самая большая и прибыльная на сотни миль вокруг, и некоторые считают, что после смерти моего отца она должна принадлежать именно им, и они не стесняются применить для этого свою власть». «Но почему вы не пойдете в суд?» — удивился Ринки. «Королевский судья не допустит такого произвола, а ему и не надо ничего допускать», — сделанным спокойствием ответила Адивия. «Тем более, что он и сам в доле с этими мошенниками. Он просто затянет разбирательство, насколько понадобится. А к тому времени, когда мне удастся доказать, что никаких долгов нет, рабочие разбегутся, а неустойки за невыполненные заказы накопятся, и те, кто заказал мне постройку трех больших кораблей как раз накануне всех этих неприятностей, спокойно заберут верфь себе, теперь уже за реальные долги. А я еще, как полная дура, радовалась, когда получила эти заказы. Жутко гордилась, что даже в наши тяжелые времена моя верфь не пустует. Судья и королевские чиновники вершат такую несправедливость», — не мог поверить в очевидное Ауринки Дрейка. «Нет, я понимаю, еще какие-нибудь купцы прохиндей. Ну или чиновник возьмет взятку за то, чтобы посмотреть сквозь пальцы на мелкое жульничество и контрабанду. Но судья и королевские чиновники — это подлость». Возмущению Ринки не было предела. Он даже пообещал, что вызовет всех обидчиков девицы на дуэль. Гатар же в ответ на это только усмехнулся и обратился к Адивии. «Ваша верфь — предприятие стратегического для государства значения, и мы ее в руки разных там прохиндеев не отдадим. Однако действовать надо тонко, чтобы не выдать излишней заинтересованности в верфи самого Ришлии. Так что не будем торопиться и уж тем более вызывать кого-либо на дуэль. Хотя, да, жаль, что старшего дознавателя Ауагуауда перевели в армию», — задумчиво сказал Гатар, выходя из здания тайной службы. «Нет, конечно, там тоже нужны дельные люди. Но вот эти новые ребята мне что-то совсем не понравились. На словах, конечно, поддакивают и едва ли не руки готовы целовать, а в глазах та еще подляна таится. Чую, особо помогать нам они не стремятся. Мы ведь не можем им прямо объявить, для чего нужны верфи. Младший цензор Аучариис нам это настоятельно не рекомендовал. А за просто так частные интересы каких-то там людей даже не из их службы они отстаивать не захотят. Они вообще с местными шалунишками вполне могут быть в доле. Это просто невероятно», — пылко возразил Ринки. «Тебя послушать, так, так оно и есть, друг Ринки», — печально сказал Гатар. «Не хочу тебя обижать, но что-то сильно прогнило в Тариданском королевстве. Неужели ты этого еще сам не понял? Вспомни хотя бы армию. Сколько мы ценного барахла разным интендантам перетаскали, только чтобы с голодухи или от поноса не подохнуть. Даже чтобы нормальный порох и свинец получить, и то приходилось кого-нибудь подмазывать. Но», — набрал Ринки полные легкие воздуха для речи в защиту порядков любимого королевства, — «знаю все, «Что ты скажешь?» – спокойно ответил Гатар, сбив его речь на самом взлете. «И знаю почему, но факт есть факт. Вашим чиновникам платят недостаточно и слишком плохо их контролируют, а власть у них довольно большая. Поверь мне, как историку-недоучке, это идеальная почва для распространения коррупции. Так что же делать?» – растерялся Ринки, который, надо это признать, к ученым знаниям Гатар относился с некоторым благоговением, как дикарь к откровениям шамана, и даже не пытался их оспаривать. «Тут все очень сложно», – задумчиво ответил Гатар. «Полностью победить коррупцию, конечно, никому не удавалось, но взять ее под контроль вполне возможно. В идеале это должен быть очень требовательный запрос правящего класса. Увы, не наш случай. Большинство чиновников, за исключением самых мелких, благородные ЭУ, на одну тайную службу надежды возлагать тоже не стоит. Исключительно методами спецслужб эти вопросы никогда не решались. Просто в конечном итоге коррупционные деньги меняли направление и начинали течь немножко в другой карман. Может, дать больше самоуправления купечеству и ремесленным цехам, так сказать, создать противовес власти чиновничества, если совместить все усилия, организовать хорошую пропагандистскую кампанию. Глядишь, лет за 10 что-нибудь да и получится. А что нам делать сейчас? Совсем уж растерялся Ринки, откровенно испуганный задумчивым бормотанием Гатара. Мы 10 лет ждать не можем, нам и 10 дней ждать нельзя. Да сейчас это не проблема, махнул рукой Гатар. Крыша у нас самая высокая, и мы с нее вполне можем пренебрежительно поплевывать на все остальные крыши в окрестностях. Только жалко на это время тратить. Главная наша проблема в том, что показывать интерес Ришлии к данным верфям никак нельзя, так что придется придумать что-то другое. Слушай, внезапно просиял Гатар, а может, тебе того, жениться на Адивии? Ну или просто, добавил он, увидев, как вытянулось лицо приятеля, обручиться там или еще чего, я с вашими брачными церемониями пока не очень-то знаком. А что, смотри, как здорово выходит, спешно продолжил он, пока Ринки набирал в легкий воздух для ответа. Тогда ты за верфи бьешься не по указу Ришлии, а фактически на правах законного хозяина. И старший цензор выступает уже не как заинтересованное лицо, а в роли твоей личной крыши. Даже этот, кивнул Гатар в сторону здания тайной стражи, которого на смену дознавателю Агуауду прислали, сейчас небось думает, что мы за знакомую вступились. А значит, неизвестно еще, насколько настойчивы будем в своих требованиях и как высоко готовы пойти, чтобы помочь чужой нам девице. Может, если немного проконетелить с этим делом, нам скучно станет и мы сбежим, найдем что-нибудь более интересное. А вот если он поймет, что это дело семейное, тут уж волей-неволей придется считать свои шансы против тебя в серьезной войне. И с учетом фактора Ришлии, думаю, местный сыскарь предпочтет перебежать на твою сторону.